видела только этот взгляд, не глаза, а именно взгляд, и не могла уже ничего расслышать. Его взгляд мешал мне слушать и сейчас. Я не очень понимала, о чем витийствует Привалов. Но когда Роман произнес «познание как противостояние фашизму», я подняла голову, точно собака, реагирующая на ключевые слова. Привалов кинулся на Романа. «Ах, и ты туда же! Чем не Раздорский? Фашизм, ЮАР, Италия, Европа. Так уж у тебя сердце заныло по бедным африканским детишкам? Это же спектакли, которые вы все разыгрываете, надувание щек по причине мировой скорби. И прекрасно знаете, что никому из вас это не имеет ни малейшего отношения». Мне очень хотелось вступить в разговор, крикнуть «Ко мне имеет прямое отношение», но я промолчала. Они предпочитали не замечать моего присутствия. И тут уж мне стало обидно не только за полное игнорирование моей принадлежности к женскому полу. Они, как специалиста в теме, меня ни в грош не ставили. Иначе Влад или Роман поинтересовались бы моей точкой зрения. Висбор сказал без особой уверенности: «А если и нас коснется, что тогда?» Подойдя к нему, Привалов продолжал раздельно и напористо: «Тогда? Не тогда, а теперь. Что же ты, борец за вселенское благополучие, не пишешь про родное государство? Чем, на твой взгляд, ГУЛАГ комфортабельнее нацистских или латиноамериканских лагерей? Теперь-то на неведение не сошлешься. Читал ведь Солженицына? Читал?» «Читал», — уныло ответил Роман. «Читал, спрятавшись под одеялом. А ведь такая манера получения информации тоже рисует строй нужным образом. А нет. Вы обливаетесь слезами по поводу того, что черные полковники запрещают читать Софокла и Еврипида? И так во всем. Раздорские, видите ли, о Вьетнаме или Корее печется. Там детишек расстреливают. Однако американская армия не фашисты, не так ли? Просто война. Вот это-то и страшно. Уже увереннее заговорил Висбор. Фашизм может особенно страшен тем, что его нормы могут стать нормами тех, кто даже не исповедует фашистской идеологии как таковой. Между прочим, в той же Корее и наши воевали. И что ты думаешь? Кидая бомбы, они сопровождали их инструкцией детей не трогать? Молчавший все время Влад бросил из своего угла: «В общем, ты, Вася, прав. Не пишем мы правды. Всей правды. Я все время об этом думаю». Его подхватил Роман. «Никто и не строит из себя непорочных девственниц. Все мы знаем, что играем по предложенным нам правилам. Нужно только стараться, чтобы внутри этих правил быть честным. Насколько возможно». «Быть честным? Насколько возможно? Чушь. Можно или быть, или не быть», — сказал Василий. «И я, желая быть честным, беру только те темы, в которых могу говорить, что хочу. И в мировых процессах меня занимает только то, что имеет общечеловеческий смысл, без политики. Потому я и за Сирию взялся». И без перехода. «Ладно, пошли, Рамира. Тарский уже бьет копытом». Ромка в извиняющемся жесте развел руки. «Вот так всегда».